Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом, но тихий голос с ней поперекрыл поднявшийся шум. «А за ваш наглый ответ, Поттер, я записываю штрафное очко насчет Гриффиндора». Для первокурсников факультета Гриффиндор уроки с ней пообещали быть не самыми приятными. «После того, как Снейп усадил меня на место, произошло еще кое-что совсем безрадостное. Снейп разбил учеников на пары и дал им задание приготовить простейшие зелья для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как мы взвешивали высушенные листья крапивы и толкли в ступках змеиные зубы. Снейп раскритиковал всех, кроме Малфоя, которому, очевидно, симпатизировал. В тот момент, когда Снейп призвал всех полюбоваться, как Малфой варит рогатых слизняков, темница вдруг наполнилась ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Невилл каким-то образом умудрился растопить котел Симуса, и тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье, которое они готовили в котле, стекало на каменный пол, прожигая дырки в ботинках стоявших поблизости учеников. Через мгновение все с ногами забрались на стулья, а Невилл, которого окатило выплеснувшимся из котла зельем, застонал от боли, так как на его руках и ногах появились красные волдыри. «Идиот!» — прорычал Снейп, одним движением ладони сметая в угол пролившееся зелье. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза». Невилл вместо ответа сморщился и заплакал, теперь и нос его был усыпан красными волдырями. «Отведите его в больничное крыло», — скривившись, произнес Снейп, обращаясь к Симусу, а потом повернулся к Гарри и Рону, работавшими за соседним столом. «Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то вы будете выглядеть лучше его? Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко насчет Гриффиндора. Это было ужасно несправедливо». Я уже открыл рот, чтобы возразить, когда Рон пнул его под столом. «Не нарывайся», — прошептал Рон. «Я слышал, что Снейп, если разозлится, может очень сильно навредить». Час спустя, когда они вышли из темницы и поднимались по лестнице, моя голова была полна всяких неприятных мыслей, а радостное настроение, с которым я приехал в Хогвартс, совсем улетучилось. В первую же неделю пребывания в школе он заработал 2 штрафных очка, и все из-за того, что Снейп почему-то возненавидел его, и он очень хотел бы узнать почему. Выше нос подбодрил меня Рон. «Фреду и Джорджу тоже не везет на уроках Снейпа. Знаешь, сколько штрафов они у него получили? Слушай, а можно, я пойду с тобой к Хагриду?» Без 5:30 мы вышли из замка и пошли по школьной территории к дому Хагрида. Он жил в маленьком деревянном домике на опушке запретного леса. Над входной дверью висел охотничий лук и пара галош. Когда Гарри постучал в дверь, ребята услышали, как кто-то отчаянно скребется в нее с той стороны и оглушительно лает, а через мгновение до них донесся зычный голос Хагрида. «Назад, клык, назад!» Дверь приоткрылась, и за ней показалось знакомое лицо, заросшее волосами. «Заходите», — пригласил Хагрид. «Назад, клык!» Хагрид пошире распахнул дверь, с трудом удерживая за ошейник огромную черную собаку. Как называется эта порода, Хагрид не знал, хотя и пояснил, что с такими собаками охотиться на кабанов. В доме была только одна комната. С потолка свисали окорока и выпотрошенные фазаны, на открытом огне кипел медный чайник, а в углу стояла массивная кровать, покрытая лоскутным одеялом. «Вы, чувствуете себя как дома, устраивайтесь», — сказал Хагрид, отпуская клыка, который кинулся к Рону и начал лизать ему уши. Было очевидно, что клык, как и его хозяин, выглядел куда опаснее, чем был на самом деле. «Это Рон», — сказал я. В это время Хагрид заваривал чай и выкладывал на тарелку кексы. Кексы соприкасались с тарелкой с таким звуком, что никаких сомнений в их свежести не возникало. Они давным-давно засохли и превратились в камень. «Еще один Уизли, а?» — спросил Хагрид, глядя на веснушчатое лицо Рона. «Я полжизни провел, охотясь на твоих братьев-близнецов. Они все время, ну, пытаются в запретный лес пробраться, а мне их ловить приходится, да. А каменные кексы легко можно было сломать зубы, но я и Рон делали вид, что они нам очень нравятся, и рассказывали Хагриду, как прошли первые дни в школе. Клык сидел около меня, положив голову мне на колени и пуская слюни, обильно заливавшие школьную форму. Я и Рон ужасно развеселились, услышав, как Хагрид назвал Филча старым мерзавцем. А эта кошка его, миссис Норрис, ух, хотел бы я познакомить ее с клыком. Вы-то небось не знаете, да, Стоит мне в школу прийти, как она за мной, по пятам ходит, следит все да вынюхивает. И не спрячешься от нее, и не обманешь, она меня нюхом чует и везде отыщет, во как. Филч ее на меня натаскал, не иначе. Я рассказал Хагриду про урок Снипа. Хагрид, как и Рон, посоветовал Гарри не беспокоиться, потому что Снипу не нравится подавляющее большинство учеников. Но мне кажется, он меня ненавидит. Да ерунда это, возразил Хагрид, с чего бы это ему. Однако Гарри показалось, что Хагрид, произнося эти слова, чуть-чуть отвел взгляд в сторону. А как твой брат Чарли? Поспешно поинтересовался Хагрид, повернувшись к Рону. Мне он жутко нравился. Уж больно хорошо он со зверьем умел обращаться. Я спросил себя, не специально ли Хагрид сменил тему разговора. Пока Рон рассказывал Хагриду о Чарли, который изучает драконов, я взял кусок бумаги, лежавший на столе под чехлом для чайника. Это была вырезка из пророка. Последние новости о происшествии в банке Гринготтс, гласил заголовок статьи. Продолжается расследование обстоятельств проникновения неизвестных грабителей или грабителя в банк Гринготтс, имевшего место 31 июля. Согласно широко распространенному мнению, это происшествие – дело рук темных волшебников, чьи имена пока неизвестны. Сегодня гоблины из Гринготтса заявили, что из банка ничего не было похищено. Выяснилось, что сейф, в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено владельцем утром того же дня. Мы не скажем вам, что лежало в сейфе, поэтому не лезьте в наши дела, если вам не нужны проблемы, заявил этим утром пресс-секретарь банка Гринготтс. Я вспомнил, как в поезде Рон рассказал мне о том, что кто-то пытался ограбить Гринготтс, но Рон не назвал дату. А теперь, Хагрид, воскликнул я, ограбление Гринготтса произошло как раз в день моего рождения. Возможно, грабители проникли туда, как раз когда мы с тобой там были. На этот раз не было никаких сомнений в том, что Хагрид избегает моего взгляда. Великан промычал что-то нечленораздельное и предложил мне еще один каменный кекс. Я вежливо поблагодарил его, но кекс брать не стал, а вместо этого еще раз перечитал заметку. По странному стечению обстоятельств, то, что лежало в сейфе, в который проникли грабители, было извлечено из него владельцем утром того же дня. Тем утром Хагрид кое-что извлек из сейфа номер 713, маленький коричневый сверток. Не это ли искали воры? Когда я с Роном шли обратно в замок на ужин, наши карманы были набиты каменными кексами, от которых они из вежливости не смогли отказаться. Я думал, что ни один из уроков не дал ему столько поводов для размышлений, как встреча с Хагридом. Если я был прав, то Хагрид забрал из сейфа сверток как раз вовремя, но случайно или нет, и где этот сверток хранится теперь? Ведь чтобы его не выкрали, требуется гораздо более надежное место, чем Гринготтс. И еще Гарри спрашивал себя, не знает ли Хагрид о профессоре Снейпе чего-нибудь такого, о чем не захотел ему рассказывать. Часть 8. До приезда в Хогвартс я и не представлял, что может ненавидеть кого-нибудь сильнее, чем Дадли. Но это было до того, как я встретил Драко Малфоя. Правда, в первую неделю в школе мы практически не сталкивались, единственными совместными занятиями были уроки профессора Снипа. Однако, вернувшись от Хагрида, я и Рон заметили вывешенное в общей гостиной Гриффиндора объявление, которое вызвало у обоих протяжный стон. Со вторника начинались полеты на метлах, и первокурсникам факультетов Гриффиндор и Слизерин предстояло учиться летать вместе. «Великолепно», — мрачно заметил я. «Как раз то, о чем я всегда мечтал. Выставить себя дураком перед Малфоем, и не просто дураком, а дураком, сидящим на метле и не знающим, как взлететь. Надо отметить, что до того, как прочитать это объявление, я молил небо о том, чтобы их поскорее научили летать. Ни одно занятие в Хогвартсе не вызывало у него такого интереса. Но теперь, откуда ты знаешь, кто будет выглядеть дураком?» — резонно ответил Рон. «Разумеется, я знаю, что Малфой перед всеми хвастается, что он великолепно играет в квиддич, но готов биться об заклад, что все это пустая болтовня. Малфой действительно чересчур много говорил о полетах. Он во всеуслышание сожалел о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов, и рассказывал длинные хвастливые истории о том, где и как он летал на самых разных метлах. Истории обычно заканчивались тем, что Малфой с невероятной ловкостью и в самый последний момент умудрялся ускользнуть от магловских вертолетов. Впрочем, Малфой был не единственным, кто рассуждал на эту тему. Послушать Симуса Финнигана, так тот все свое детство провел на метле. Даже Рон готов был рассказать любому, кто его выслушает, о том, как он однажды взял старую метлу Чарли и чудом избежал столкновения с дельтапланом. Вообще все, кто родился в семьях волшебников, беспрестанно говорили о квиддиче. Из-за квиддича Рон уже успел ввязаться в серьезную ссору с Дином Томасом. Дин обожал футбол, а Рон утверждал, что нет ничего интересного в игре, в которую играют всего одним мячом, а игрокам запрещают летать. На следующий день я застал Рона перед плакатом футбольной команды «Вестхэм», который висел над кроватью Дина. Рон тыкал пальцем в изображенных на плакате игроков, пытаясь заставить их двигаться. Видимо, он никак не мог поверить, что на фотографиях могла все неподвижны, в отличие от фотографий волшебного мира, где запечатленные на снимке люди появлялись и исчезали, подмигивали и улыбались. Правда, и среди родившихся в семьях волшебников были исключения. Так, Невилл признался, что у него в жизни не было метлы, потому что бабушка строго-настрого запрещала ему даже думать о полетах. В глубине души я был с ней полностью согласен. Невилл умудрялся попадать в самые невероятные истории, даже стоя на двух ногах. Гермиона Грейнджер, как и я, выросшая в семье маглов, в ожидании предстоящих полетов нервничала не меньше Невилла. Если бы полетам можно было научиться по учебнику, Гермиона бы уже парила в небесах лучше любой птицы, но это было невозможно. Хотя Гермиона, надо отдать ей должное, не могла не предпринять хотя бы одну попытку. Во вторник за завтраком она утомляла всех сидевших за столом, цитируя советы и подсказки начинающим летать, которые почерпнула из библиотечной книги под названием «История Квиддича». Правда, Невилл слушал ее очень внимательно, не пропуская ни одного слова и постоянно переспрашивая. Видимо, он рассчитывал, что несколько часов спустя теория поможет ему удержаться на метле. Но остальные были очень рады, когда лекция Гермионы оборвалась с появлением почты. С пятницы я не получил ни одного письма, что, разумеется, не преминул отметить Малфой. Сова Малфоя, точнее, в отличие от других, у него был филин, ведь Малфой любил подчеркивать свою оригинальность, постоянно приносила ему из дома посылки со сладостями, которые он торжественно вскрывал за столом, угощая своих друзей. В общем, Гарри во вторник не получил ничего, а вот сова Сипуха Невилла принесла ему маленький сверток, посланный бабушкой. Невилл ужасно обрадовался и, вскрыв сверток, показал всем небольшой стеклянный шар. Казалось, что шар заполнен белым дымом. «Это напоминалка», — пояснил Невиллу. «Бабушка знает, что я постоянно обо всем забываю, а этот шар подсказывает, что ты что-то забыл сделать. Вот смотрите, надо взять его в руку, крепко сжать и, если он покраснеет». Лицо Невилла вытянулось, шар в его руке внезапно окрасился в ярко-красный цвет. «Ну вот», — растерянно произнес Невиллу. Он попытался вспомнить, о чем именно он забыл, когда Драко Малфой, проходивший мимо, выхватил шар у него из рук. Я и Рон одновременно вскочили на ноги. Не то чтобы нам так уж хотелось драться, все же совсем неподалеку были друзья Малфоя, превосходившие меня и Рона по габаритам, но и отступать было нельзя. Но тут между нами встала профессор МакГонагалл, у которой нюх на всякого рода неприятности был острее, чем у любого преподавателя Хогвартса. «Что происходит?» — строго спросила она. «Малфой отнял у меня напоминалку, профессор», — объяснил Невиллу. Малфой помрачнел и уронил напоминалку на стол перед Невиллом. «Я просто хотел посмотреть, профессор», — невинным голосом произнес он и пошел прочь, боязливо ссутулившись. Казалось, он пытается уменьшиться и тем самым избежать возможного гнева профессора МакГонагалл, которая его просто не заметит. В 3:30 я, Рон и другие первокурсники Гриффиндора торопливым шагом подходили к площадке, где обучали полетам. День был солнечным и ясным, дул легкий ветерок, и трава шуршала под ногами. Ученики дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, которая находилась как можно дальше от запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. Первокурсники из Слизерина были уже там, как и 20 метел, лежавших в ряд на земле. Я вспомнил, как Джордж и Фред Уизли жаловались на школьные метлы, уверяя, что некоторые из них начинают вибрировать, если на них подняться слишком высоко, а некоторые всегда забирают влево. Наконец появилась преподавательница полетов, мадам Трюк. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Я посмотрел на метлу,

чему меня не надо учить, для чего мне совсем не обязательно было воспитываться в семье волшебников и летать с самого детства. Потому что я летел, и это было легко, и это было прекрасно. Я чуть-чуть отклонился назад и поднялся еще выше под удивленные крики и вопли ужаса оставшихся на земле девочек и одобрительные возгласы Рона. Я резко развернул метлу, оказавшись лицом к липу с Малфоем. Вид у того был изумленный. «Дай сюда!» — крикнул ему я. «Или я собью тебя с метлы!» «Да ну!» — издевательски переспросил Малфой. Однако, несмотря на тон, на лице его появилась озабоченность. «Я откуда-то знал, что мне надо делать». Я нагнулся вперед и крепко ухватился за метлу обеими руками, и она рванулась на Малфоя, как вылетевший из пращи камень. Малфой едва успел уклониться, а я, проскочив мимо, резко развернул метлу. Снизу раздались аплодисменты. «Что, Малфой?» – заскучал. Громко крикнул я. «Крипба и Гейла рядом нет, никто тебе не поможет». «Кажется, Малфоя осенила та же мысль. Тогда поймай, если сможешь». Заорал он и, метнув стеклянный шар высоко в небо, рванулся вниз, к земле. Я видел, словно в замедленной съемке, как шар поднимается вверх, на мгновение застывает в воздухе, а потом начинает падать. Я нагнулся вперед и направил рукоятку метлы вниз, а в следующую секунду вошел в почти отвесные пики. Скорость все увеличивалась, в ушах свистел ветер, заглушая испуганные вопли стоявших внизу. Я вытянул руку, не снижая скорости, и, когда до земли оставалось не более полуметра, поймал шар, как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. «Гарри Поттер!» Мое сердце рухнуло в пятки быстрее, чем я пикировал к земле. Ко мне бежала профессор МакГонагалл. Я поднялся на ноги, дрожа от предчувствия того, что меня ожидало. Никогда, никогда за все то время, что я работаю в Хогвартсе. Профессор МакГонагалл осеклась, от волнения ей не хватило воздуха, но очки ее яростно посверкивали на солнце. «Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею. Это не его вина, профессор. Я вас не спрашивала, мисс Спатил, но Малфой». «Достаточно, мистер Уизли. Поттер, идите за мной, немедленно». Я заметил ликующие улыбки на лицах Малфоя и его друзей и побрел, с трудом передвигая ноги, за профессором МакГонагалл, направлявшийся в сторону замка. Я не сомневался, что меня исключат из школы. Я хотел сказать что-нибудь, как-то попробовать оправдаться, но у меня что-то случилось с голосом. Профессор МакГонагалл быстро шла вперед, не оборачиваясь на меня, и мне пришлось ускорить шаг и даже перейти на бег, чтобы не отстать. Что ж, было похоже, что всему пришел конец. После того, как я не пробыл в школе и двух недель, и теперь уже через 10 минут я буду укладывать свои вещи обратно в чемодан. И что, интересно, скажут Дурсли, когда увидят меня на пороге своего дома. Теперь я точно знаю, что они обрадовались бы. Серьезно? Да, они были очень рады, когда узнали, что мне запрещено колдовать на каникулах, даже заперли меня, чтобы я не уехал в школу. Мы поднялись по ступенькам, ведущим к воротам замка, потом по мраморной лестнице. Профессор МакГонагалл все еще молчала. Она резко распахивала одну дверь за другой, быстрым шагом пересекала коридор за коридором, а я грустный и печальный покорно семенил за ней. Наверное, профессор МакГонагалл увела меня к Дамблдору куда же еще, я вдруг подумал о Хагриде, которого тоже исключили, но оставили при школе в качестве лесника. Может, мне тоже разрешат остаться, может, меня назначат помощником Хагрида. Мое сердце радостно замерло и снова рухнуло вниз. Он поморщился, словно от боли, представив себе, что год за годом он будет ковылять по территории школы, волоча за Хагридом его тяжеленную сумку и наблюдать, как Рон и остальные переходят курса на курс и становятся настоящими волшебниками. Профессор МакГонагалл резко остановилась напротив одного из кабинетов, потянула на себя дверь и заглянула внутрь. «Извините, профессор Флитвик, могу я попросить вас кое о чем? Мне нужен Вуд». «Вуд?» Меня передернуло, и я почувствовал, как меня охватывает ужас. «Это еще что такое?» Вуд оказался человеком. Это был пятикурсник крепкого телосложения, который, выйдя из кабинета, непонимающе посмотрел на профессора МакГонагалл и Гарри. «Идите за мной, вы оба», — приказала профессор МакГонагалл, и мы пошли за ней по коридору. Вуд с любопытством косился на меня. Профессор МакГонагалл завела нас в кабинет, в котором не было никого, кроме Пивза, писавшего на доске нехорошие слова. «Вон отсюда, Пивз!» — рявкнула профессор МакГонагалл. Пивз бросил мел в корзину, судя по всему, пустую, потому что она отозвалась грохотом и вылетела из класса, бормоча себе под нос ругательства. Профессор МакГонагалл захлопнула за ним дверь и повернулась к нам. «Поттер, знакомьтесь, это Оливер Вуд. Вуд, я нашла вам ловца». Озадаченное выражение на лице Вуда сменилось восторгом. «Вы это серьезно, профессор?» «Абсолютно», — сухо заверила его профессор МакГонагалл. «Он летает, как птица, словно с пеленок это умел. В жизни не видела ничего подобного. Вы в первый раз сели на метлу, Поттер?» Я молча кивнул. Он никак не мог понять, что происходит, но, кажется, его не собирались исключать, и от этой мысли ему стало чуть легче. Он поймал эту штуку в воздухе, спикировав с 20 метров. Профессор МакГонагалл кивнула на шар, который я по-прежнему сжимал в руке, и ни одного синяка. Даже Чарли Уизли так не смог бы. У Вуда был такой вид, словно все его мечты каким-то чудесным образом осуществились. «Когда-нибудь видел, как играют в квиддич, а, Поттер?» — спросил Вуд. Глаза его загорелись. «Вуд, капитан сборной факультета Гриффиндор», — пояснила профессор МакГонагалл. «Для ловца он идеально сложен», — заключил Вуд, обойдя вокруг Гарри и внимательно его рассмотрев. «Легкий и быстрый. Нам надо будет раздобыть для него приличную метлу. Профессор, Нимбус 2000 или чисто Мит-7, думаю, что-нибудь в этом роде. Я поговорю с профессором Дамблдором и попробую убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную», — произнесла профессор МакГонагалл. «Потому что нам нужна более сильная команда, чем в прошлом году. Слизерин буквально растоптал нас в последнем матче. Я потом несколько недель не могла заставить себя посмотреть в глаза Северусу Снейпу». Профессор МакГонагалл сурово уставилась на Гарри поверх очков. «И учтите, Поттер, если я услышу, что вы недостаточно упорно тренируетесь, я могу передумать и наложить на вас серьезное взыскание за то, что вы натворили». И тут она внезапно улыбнулась. «Ваш отец просто потрясающе играл в квиддич, Поттер, и сейчас он гордился бы вами. Вот сука. Джейн, ты чего? Дай угадаю, ты вместо учебы все время был занят квиддичем и поисками неприятностей на свою задницу? Ну, в общем, да». Джейн снова ругнулась. «Ты шутишь? Это было за обедом. Я только что закончил рассказывать Рону о том, что произошло, когда профессор МакГонагалл увела меня с площадки. Пока я говорил, Рон увлеченно поедал пирог с говядиной и почками. Но теперь, когда я закончил, он начисто забыл о пироге, так и не донеся до рта последний кусок. Ловец», — в голосе Рона было изумление, — «но первокурсников никогда. Ты, наверное, станешь самым юным игроком в истории Хогвартса за последние 100 лет, закончил за него я, с аппетитом взявшись за пирог. «После того, что я пережил сегодня днем, я жутко проголодался. Вуд мне это уже рассказал». Рон был настолько впечатлен услышанным, настолько поражен, что просто сидел с раскрытым ртом и не мог отвести от меня глаз. «Я начинаю тренироваться на следующей неделе», — добавил я. «Только не говори никому. Вуд хочет, чтобы это оставалось тайной». В зал вошли Фред и Джордж Уизли и, заметив меня, направились ко мне. Судя по всему, именно меня они здесь и искали. «А ты молодец», — тихо произнес Джордж. «Вуд нас ввел в курс дела. Мы ведь тоже в сборной, загонщики. Я тебе говорю, в этом году мы наверняка выиграем соревнования между факультетами по квиддичу», — заверил Фред. «Мы не выигрывали с тех пор, как наш брат Чарли закончил Хогвартс. Но в этом году у нас будет фантастическая команда. Ты, должно быть, очень хорош, Гарри». Вуд прямо-таки подпрыгивал от восторга, когда рассказывал о тебе. «Ладно, нам пора идти», — наконец спохватились близнецы. «Ли Джордан уверяет, что нашел новый потайной коридор, через который можно выбраться из школы». Не успели Фред и Джордж исчезнуть, как к столу подошел тот, кому они были совсем не рады, а именно Малфой, разумеется, в сопровождении верных телохранителей Крэбба и Гейла. «Последний школьный обед, Поттер?» — с издевкой спросил Малфой. «Уезжаешь обратно к маглам? Во сколько у тебя поезд? Смотрю, на земле ты стал куда смелее, особенно когда рядом два твоих маленьких друга», — холодно ответил я. «Конечно, Крэбба и Гейла никак нельзя было назвать маленькими, но за главным столом было полно учителей, и все, что могли сделать Крэб и Гойл, это состроить недовольные физиономии. Я в любой момент могу разобраться с тобой один на один», — заявил Малфой. «Сегодня вечером, если хочешь, дуэль волшебников. Никаких кулаков, только волшебные палочки. Что с тобой, Поттер?» «А, конечно, ты же никогда не слышал о дуэлях волшебников?» «Он слышал», — быстро сориентировался Рон, вставая перед Малфоем. «Я буду его секундантом, а кого возьмешь ты?» Малфой посмотрел на своих спутников, оценивая, кто из них больше подойдет для этой цели. «Крэбба», — наконец сказал он. «Полночь вас устраивает? Тогда в полночь ждем вас в комнате, где хранятся награды, она всегда открыта». Когда Малфой отошел, я и Рон переглянулись. «Что это за дуэль?» — поинтересовался я. «И что это значит? Ты будешь моим секундантом? Секунданты нужны для того, чтобы отнести тебя домой, если ты умрешь», — спокойно заметил Рон, словно говорил о какой-то ерунде, и невозмутимо принялся за уже остывший пирог. Он спохватился, только когда посмотрел на меня и увидел выражение моего лица. «Но ты не беспокойся, смертельные случаи бывают только на настоящих дуэлях, то есть если дерутся настоящие волшебники. А максимум, что вы с Малфоем сможете сделать, это посылать друг в друга искры. Вы еще ничего не умеете, и потому вам не удастся нанести друг другу серьезный урон. Кстати, готов поспорить, он рассчитывал, что ты откажешься. Это радует, но я ведь пока никаких заклинаний не знаю. А если я взмахну палочкой и ничего не произойдет?» — поинтересовался я. «Тогда отбрось палочку в сторону и дай ему кулаком в нос», — посоветовал Рон. «Извините, мы подняли глаза, перед нами стояла Гермиона Грейнджер. Можно здесь поесть спокойно?» — многозначительно произнес Рон. Гермиона пропустила его вопрос мимо ушей, тем более что она смотрела не на Рона, а на меня. «Я случайно услышала, о чем вы тут говорили с Малфоем. Бьюсь об заклад, что не случайно», — вставил Рон. «И хочу тебе сказать, что ты не имеешь права бродить ночью по школе. Если тебя поймают, Гриффиндор получит штрафные очки, а тебя обязательно поймают. И если хочешь знать то, что ты собираешься сделать, наплевав на факультет, это чистой воды эгоизм. Если хочешь знать, это вовсе не твое дело», — ответил я. «До свидания», — закончил разговор Рон. «Что там ни говори, а это не лучшее завершение для такого дня», — думал я несколько часов спустя, лежа с открытыми глазами и прислушиваясь к мерному дыханию Дина и Симуса. В спальне их было пятеро, но Невилл все еще находился в больничном крыле. «Рон весь вечер давал мне очень ценные советы. Если он попробует наслать на тебя проклятие, лучше увернись, потому что я не помню, как их отбивать, и все в таком же духе. Я чувствовал, что испытываю судьбу, собираясь второй раз за день нарушить школьные правила. Шанс, что нас поймает Филч или миссис Норрис, был очень велик. Но с другой стороны, мне представилась возможность одолеть Малфоя, чье насмехающееся лицо то и дело возникало передо мной в темноте, причем одолеть один на один, и такую возможность нельзя было упускать. 11:30, наконец пробормотал Рон. «Если мы не хотим опоздать, нам пора». Мы набросили на пижамы халаты, взяли волшебные палочки, на цыпочках вышли из спальни, спустились по лестнице и оказались в общей гостиной Гриффиндора. В камине все еще мерцало несколько углей. Их свет превращал стоявшие в комнате кресла в зловещие горбатые черные тени. Мы уже почти добрались до выхода, когда из ближайшего кресла до нас донесся голос. «Не могу поверить, что ты все-таки собираешься это сделать, Гарри». Вспыхнула лампа. В кресле сидела Гермиона Грейнджер в розовом халате и хмуро смотрела на них. «Ты», — яростно прошептал Рон, — «иди спать. Я чуть не рассказала обо всем твоему брату Перси», — отрезала Гермиона. «Он староста, он бы положил этому конец». Но я все же промолчала. Я никак не мог поверить, что на свете есть люди, способные так нахально совать нос в чужие дела. «Пошли», — сказал я Рону, и, отодвинув портрет толстой леди, стал пробираться через дыру. Однако Гермиона не собиралась так легко сдаваться. Мы стояли в коридоре, когда она вылезла из дыры вслед за нами и зашипела, как рассерженная гусыня. «Вы не думаете о нашем факультете? Ты думаешь только о себе, а я не хочу, чтобы Слизерин снова выиграл соревнования между факультетами. Из-за вас мы потеряем те призовые очки, которые я получил от профессора МакГонагалл за то, что знала несколько заклинаний, которые необходимы для трансфигурации. Уходи», — дружно прошептали я и Рон. «Хорошо, но я вас предупредила. И когда завтра вы будете сидеть в поезде, везущем вас обратно в Лондон, вспомните о том, что я вам говорила, что вы. Мы так и не узнали, что должно было последовать за этим, что вы». Гермиона, не договорив, повернулась к портрету толстой леди, чтобы сказать ей пароль и вернуться обратно, но обнаружила, что картина пуста. Толстая леди ушла к кому-то в гости, а значит, Гермиона не могла вернуться в башню Гриффиндора. Для того, чтобы выйти из спальни, пароль был не нужен, для этого надо было просто отодвинуть портрет, но войти в башню без пароля и уж тем более без толстой леди, которой надо было сообщить этот пароль, было невозможно. «И что же мне теперь делать?» – спросила Гермиона пронзительным шепотом. «Это твоя проблема», – заметил Рон. «Все, нам пора идти, вернемся поздно. Мы даже не успели дойти до конца коридора, когда Гермиона нагнала нас. Я иду с вами», – заявила она. «Исключено», – в один голос заявили мы. «Вы думаете, я буду тут стоять и ждать, пока меня не схватит Филч? А вот если он поймает нас троих, я скажу, что пыталась вас отговорить, а вы это подтвердите, и тогда мне ничего не сделают». «Ну и наглая же ты», — громко возмутился Рон. «Заткнитесь вы оба», — резко бросил я. «Я что-то слышу. До нас донеслось что-то вроде сопения. Это миссис Норрис», — выдохнул Рон, который, прищурившись, вглядывался в темноту. Но это была не миссис Норрис, это был Невилл. Он крепко спал прямо на полу, свернувшись калачиком, но моментально проснулся и подскочил, как только они подкрались поближе. «Хвала небесам, вы меня нашли!» — воскликнул он. «Я здесь уже несколько часов, не мог вспомнить новый пароль». «Потише, Невилл!» — шепнул Рон. «Пароль, поросячий пятачок, но тебе это уже не поможет. Толстая леди куда-то ушла. Как твоя рука?» — первым делом спросил я. «Отлично!» — Невилл вытянул руку и помахал ею в воздухе. «Мадам Помфри за одну минуту сделала так, что кости срослись обратно. Ну и хорошо», — радостно улыбнулся я и вдруг помрачнел, вспомнив о том, зачем они здесь. «Послушай, Невилл, нам надо кое-куда сходить, так что увидимся позже. Не оставляйте меня», — завопил Невилл. С характерной только для него неуклюжестью он попытался подняться на ноги, но чуть не упал. «Я здесь один не останусь. Пока я тут лежал, мимо меня дважды проплыл кровавый барон». Рон посмотрел на часы, а потом яростно сверкнул глазами, обращенными к Гермионе и Невиллу. «Если нас с Гарри поймают из-за вас двоих, я не успокоюсь, пока не выучу проклятие призраков, о котором рассказывал Квиррелл, и не попробую его на вас». Гермиона открыла рот, может быть, для того, чтобы рассказать Рону, как накладывать проклятие призраков, но я зашипел на нее и, приложив палец к губам, поманил всех за собой. Мы на цыпочках неслись по коридорам, расчерченным на квадраты полосками света, падающего из высоких окон. Перед каждым поворотом я думал о том, что сейчас свернет за угол и врежется в Филча или наступит на миссис Норрис. Но пока мне везло, как и всем остальным. Мы завернули за последний поворот, прыжками преодолели последнюю лестницу, оказались на третьем этаже и бесшумно прокрались в комнату, где хранились награды. Малфоя и Крэбба тут еще не было, так что мы пришли первыми. Комнату заливал лунный свет. Хрустальные ящики сверкали в лучах лунного света. Кубки, щиты с гербами, таблички и статуэтки отливали в темноте серебром и золотом. Ребята двинулись вдоль стены, не сводя глаз с дверей, находящихся в противоположных концах комнаты. Я достал палочку на тот случай, если Малфой выпрыгнет из темноты и сразу нападет на него, но никто не появлялся. Казалось, кто-то замедлил ход времени, минуты ползли, как часы. «Он опаздывает, может, струсил», — прошептал Рон. Шум, донесшийся из соседней комнаты, заставил их подпрыгнуть. Я не успел поднять палочку, как раздался голос. Он принадлежал вовсе не Малфою. «Принюхайся-ка хорошенько, моя милая, они, должно быть, спрятались в углу». Это был голос Филча, обращавшегося к миссис Норрис. Я, похолодев от ужаса, махнул однокурсникам, показывая, чтобы они следовали за ним, и быстро пошел на цыпочках к двери, противоположной той, из-за которой вот-вот должны были появиться Филч и его кошка. Едва замыкавший цепочку Невилл успел выйти из комнаты, как мы услышали, что в нее вошел Филч. «Они где-то здесь», — донеслось до нас его бормотание. «Наверное, прячутся». Я посмотрел на своих спутников, чтобы привлечь их внимание. «Сюда», — беззвучно произнес он, тщательно артикулируя, и они начали красться по длинной галерее, уставленной рыцарскими доспехами. Позади отчетливо слышались шаги Филча, и тут Невилл внезапно испуганно пискнул и ринулся бежать. Как и следовало ожидать, убежать далеко неуклюжему Невиллу не удалось. Он споткнулся, судорожно ухватился за бегущего перед ним Рона. Оба упали, врезавшись в стоявшего на невысоком постаменте рыцаря в латах. Поднятого ими грохота и звона было вполне достаточно, чтобы разбудить весь замок. «Бежим!» – истошно завопил я, и все вчетвером, что есть сил, рванули по галерее, не оглядываясь назад и не зная, преследует ли нас Филч. Мы влетели в раскрытую дверь, чудом не разбившись о дверной косяк, свернули направо, пробежали по коридору, а затем прыжками преодолели следующий коридор. Я, самый спокойный и рассудительный из всех, бежал первым, совершенно не представляя, где мы находимся и куда я веду своих спутников. Позже я так и не смог понять, как мне удалось руководить общими действиями, ведь я умирал от страха, а сердце так бешено колотилось в моей груди, что грозило вот-вот из нее выскочить. Мы проскочили сквозь гобелен и оказались в потайном проходе. Пробежали по нему до конца и остановились около кабинета, в котором проходили уроки по заклинаниям. Вдруг мы поняли, что каким-то образом нам удалось преодолеть прямо-таки огромное расстояние. Комната, выбранная для дуэли, была далеко-далеко отсюда. «Думаю, мы оторвались», — с трудом выговорил я, переводя дыхание. Я прислонился разгоряченным телом к холодной стене и вытер рукавом халата вспотевший лоб. Стоявший рядом Невилл согнулся пополам, тяжело сопя и что-то бормоча себе под нос. «Я тебе говорила», — выдохнула Гермиона, держась обеими руками за грудь. «Я тебе говорила, нам надо вернуться в башню Гриффиндора», — произнес Рон. «И как можно быстрее. Малфой тебя обманул», — встряла в разговор Гермиона. Она еще не успела отдышаться, но ее натура не позволяла ей молчать. «Надеюсь, ты это уже понял, он и не собирался туда приходить. А Филч знал, что кто-то должен быть в этой комнате. Это Малфой дал ему понять, что в полночь там кто-то будет. Я подумал, что она, скорее всего, права, но не собирался ей об этом говорить. Пошли», — махнул я рукой вместо ответа. Это легко было сказать, но не так просто сделать. Не успели мы сделать и 10 шагов, как услышали, что кто-то поворачивает дверную ручку, и из ближнего к ним кабинета выплыл Пивс. Он сразу заметил нас и даже взвизгнул от восторга. «Потише, Пивс, пожалуйста. Я приложил палец к губам. Нас из-за тебя выгонят из школы». Пивс радостно закудахтал. «Шатаетесь по ночам, маленькие первокурсички. Так, так, так, нехорошо, малыши, очень нехорошо. Вас ведь поймают. Если ты нас не выдашь, то не поймают». Я умоляюще сложил руки на груди. «Ну, пожалуйста, Пивс. Наверное, я должен вызвать Филча. Я просто обязан. Этого требует мой долг», — Пивс говорил голосом праведника, но глаза его сверкали недобрым огнем. «И все это для вашего же блага. Убирайся с дороги», — не выдержал Рон и махнул рукой, словно хотел ударить бесплотного Пивза. Рон погорячился, и это была ошибка. «Ученики бродят по школе», — оглушительно заорал Пивс. «Ученики бродят по школе, они сейчас в коридоре заклинаний». Все четверо пригнулись, проскакивая под висевшим в воздухе Пивзом, и побежали так, словно от их скорости зависели их жизни. Но, добежав до конца коридора, они уткнулись в запертую дверь. «Вот и все», — простонал Рон, тщетно ударяясь плечом в дверь. «С нами все кончено, мы пропали». Они уже слышали шаги, это Филч бежал на крики Пивза. «Ну-ка подвиньтесь», — резко скомандовала Гермиона. Она вырвала из моих рук волшебную палочку, постучала ею по запертому замку и прошептала: «Аллахомора». Замок заскрежетал, дверь распахнулась, и мы быстро скользнули внутрь, закрыв за собой дверь и прижавшись к ней, чтобы слышать, что происходит в коридоре. «Куда они побежали?» — Пивз донесся до нас голос Филча. «Давай быстрее, я жду. Скажи, пожалуйста, не зли меня, Пивз. Итак, куда они побежали? Сначала скажи, пожалуйста, или я ничего не знаю», — упорствовал Пивз. Его монотонный голос явно вывел Филча из себя. «Ну ладно, пожалуйста, не знаю, ничего не знаю», — радостно заорал Пивз. «Ха-ха-ха, я тебя предупреждал, раньше надо было говорить пожалуйста, ха-ха, ха-ха-ха». Мы услышали, как со свистом унесся куда-то Пивз и как яростно ругается Филч. «Он думает, что эта дверь заперта», — прошептал я. «Надеюсь, мы выберемся». «Да отвяжись ты, Невилл». Невилл вот уже минуту или две настойчиво дергал меня за рукав. «Ну что тебе?» — недовольно произнес я, поворачиваясь к нему. Стоило мне повернуться, как я сразу увидел это самое «что». В первую секунду я подумал, что мне это просто привиделось, после всего перевитого сегодня это было бы просто чересчур. Однако то, что я увидел, было реальностью, причем кошмарной. Я ошибся, когда предполагал, что эта дверь ведет очередную комнату. Они были не в комнате, а в запретном коридоре на третьем этаже. И теперь я понял, почему школьникам категорически запрещалось входить в этот коридор. Им в глаза смотрел гигантский пес, заполнивший собой весь коридор от пола до потолка. У него было три головы, три пары вращающихся безумных глаз, три носа, нервно дергающихся и принюхивающихся к незваным гостям, три открытых слюнявых рта с желтыми клыками, из которых веревками свисала слюна. Пока пес сохранял относительное спокойствие и только принюхивался к ним, уставившись на них всеми шестью глазами. Но я знал, что единственная причина, по которой мы пока еще живы, это то, что их внезапное появление застало пса врасплох. Но, кажется, до пса уже начало доходить, что произошло. Об этом свидетельствовало напоминающие отдаленные раскаты грома низкое рычание, вырывавшееся из трех пастей. Я ухватился за дверную ручку. Сейчас надо было выбирать между смертью и Филчем, и лично он предпочитал Филча. В мгновение ока ребята выскочили за дверь, захлопнув ее за собой, и ринулись бежать с такой скоростью, что со стороны могло показаться, будто они летят. Филча в коридоре уже не было. Наверное, он ушел отсюда, чтобы поискать их в другом месте. Но его отсутствие не радовало нас и не огорчало. Сейчас нам было все равно. Все, чего мы хотели, это оказаться как можно дальше от этого монстра. Мы не останавливались, пока не оказались на седьмом этаже у портрета толстой леди. «Где вы были?» — спросила та, глядя на пылающие потные лица. «Неважно», — с трудом выдохнул задыхающийся Гарри. «Пятачок, свиной пятачок». Портрет отъехал в сторону, и мы пробрались сквозь дыру в стене в общую гостиную и устало повалились в кресло, дрожа от долгого бега и всего пережитого. Прошло много времени, прежде чем кто-то из них нарушил тишину, а у Невилла и вовсе был такой вид, словно он никогда уже не будет говорить, что они себе, интересно, думают. Рон первым обрел дар речи. Надо же додуматься до такого, держать в школе этого пса. Этой твари явно надо поразмяться, а не сидеть в заперти. Гермиона тоже пришла в себя, и к ней тут же вернулось плохое настроение. «А зачем вам глаза? Хотела бы я знать», — недовольно поинтересовалась она. «Вы что, не видели, на чем этот пес стоял?» «На полу», — предположил я. «Хотя вообще-то я не смотрел на его лапы, с меня вполне хватило голов». «Нет, он стоял не на полу, а на люке. Дураку понятно, что он там что-то охраняет». Гермиона встала, окинув меня и Рона возмущенным взглядом. «Надеюсь, вы собой довольны», — резко произнесла она. «Нас всех могли убить, или, что еще хуже, исключить из школы. А теперь, если вы не возражаете, я пойду спать». Рон смотрел ей вслед с открытым ртом. «Нет, мы не возражаем», — выдавил он, когда Гермиона ушла. «Можно подумать, что ее кто-то звал с собой. Забравшись в постель, я думал не о том, мы пережили, а о том, что сказала Гермиона, о том, что пес что-то охраняет». Он вспомнил слова Хагрида. «Если хочешь что-нибудь спрятать, то Гринготтс – самое надежное место в мире, кроме, может быть, Хогвартса». Похоже, теперь Гарри знал, где сейчас находится тот бесформенный маленький сверток из сейфа 713. Часть 9. Малфой не поверил своим глазам, когда наутро за завтраком увидел меня и Рона. Мы выглядели усталыми, но светились от счастья. Кажется, Малфой уже не сомневался, что больше не встретится с нами, потому что вместо завтрака отчисленные из школы я и Рон сядут в поезд до Лондона. В отличие от Малфоя, мы действительно были счастливы. Проснувшись и обсудив случившееся ночью, я и Рон решили, что встреча с трехголовым псом была отличным приключением, и мы бы не отказались от еще одного в том же духе. За завтраком я рассказывал Рону о том свертке, который Хагрид забрал из Гринготтса по поручению Дамблдора и который, судя по всему, находится в запретном коридоре третьего этажа. И теперь мы гадали, что же может нуждаться в такой усиленной охране. «Это либо что-то очень ценное, либо что-то очень опасное», — сказал Рон. «Или и то, и другое одновременно», — задумчиво произнес я. «Однако все, что мы знали об этом загадочном предмете, это то, что его длина составляет примерно 5 сантиметров. Но этого было слишком мало, чтобы догадаться или хотя бы предположить, что же это за предмет. Что касается Невилла и Гермионы, то им, кажется, было абсолютно безразлично, что находится в том тайнике, на котором стояла собака. Невилл вообще думал только о том, чтобы больше никогда не оказаться поблизости от трехголового пса, а Гермиона просто игнорировала меня и Рона, отказываясь с нами разговаривать. Правда, если учесть, что она была жуткой всезнайкой, вечно лезла вперед и любила командовать, то мы оба только обрадовались ее молчанию. Больше всего на свете, кроме желания узнать, что лежит в запретном коридоре, мне и Рону хотелось отомстить Малфою. И к их великой радости, неделю спустя нам представился такой шанс. Это произошло за завтраком, когда в большой зал влетели совы, разносящие почту. Все сидевшие в зале сразу заметили шестерых сов, несущих по воздуху длинный сверток. Мне было интересно, что лежит в свертке, не меньше, чем всем остальным. И я был жутко удивлен, когда совы спикировали над моим столом и уронили сверток прямо в мою тарелку с жареным беконом. Тарелка разбилась. Не успели шесть сов набрать высоту, как появилась седьмая, бросившая на сверток письмо. Я сначала вскрыл конверт. Как выяснилось, мне повезло, что первым делом он не занялся свертком. «Не открывайте сверток за столом», — гласило письмо. «В нем ваша новая метла, Нимбус 2000, но я не хочу, чтобы все знали об этом, потому что в противном случае все первокурсники начнут просить, чтобы им разрешили иметь личные метлы. В 7 часов вечера Оливер Вуд ждет вас на площадке для квиддича, где пройдет первая тренировка. Профессор М. МакГонагалл». Я, с трудом скрывая радость, протянул письмо Рону. «Нимбус 2000». Простонал Рон, в его голосе слышалась зависть. «Я такую даже в руках не держал». Мы быстро вышли из зала, чтобы успеть рассмотреть метлу до начала первого урока. Но стоило нам подойти к лестнице, как на нашем пути выросли Крэб и Гойл. Появившийся из-за их спин Малфой вырвал у меня сверток и оценивающе ощупал его. «Это метла», — категорично заявил он, бросая сверток обратно мне. На его лице читались злоба и зависть. Но только если Рон завидовал по-доброму, то зависть Малфоя была черной. «На этот раз тебе не выкрутиться, Поттер, первокурсникам нельзя иметь свои метлы». Рон не выдержал. «Это не просто какая-то старая метла». Он с превосходством посмотрел на Малфоя и вызывающе усмехнулся. «Это Нимбус 2000. А что ты там говорил, Малфой, насчет той метлы, которую оставил дома? Кажется, это комета 260, метла, конечно, неплохая, но с Нимбусом 2000 никакого сравнения. Да что ты понимаешь в метлах, Уизли? Тебе даже на пол рукоятки денег не хватило бы», — буркнул в ответ Малфой. «Вы с братьями небось на обычную-то метлу деньги много лет копили, по прутику покупали». Прежде чем Рон успел ответить, рядом с Малфоем появился профессор Флитвик. «Надеюсь, вы тут не ссоритесь, мальчики», — пропищал он. «Профессор, Поттеру прислали метлу», — выпалил Малфой замер, явно довольный собой. «Да, да, все в порядке», — профессор Флитвик широко улыбнулся мне. «Вы знаете, Поттер, профессор МакГонагалл рассказала мне о сделанном для вас исключении». «А что это за модель?» «Это Нимбус 2000, сэр», — пояснил я, сдерживая улыбку. Я видел, что Малфой смотрит на меня с непониманием и ужасом. «Я должен поблагодарить Малфоя за то, что мне досталась такая метла». Крэп и Гойл расступились, и я с Роном пошли вверх по лестнице, трясясь от беззвучного смеха. Малфой же выглядел разъяренным и одновременно беспомощным. «Самое смешное, что это правда», — хихикнул я, когда мы оказались на самом верху мраморной лестницы. «Если бы Малфой не схватил напоминалку Невилла, то я не вошел бы в команду». «Значит, ты полагаешь, что это награда за то, что ты нарушил школьные правила?» — раздался сзади гневный голос. Мы оглянулись и увидели поднимающуюся по лестнице Гермиону Грейнджер. Она неодобрительно смотрела на сверток в моих руках. «Кажется, ты с нами не разговаривала», — заметил я. «И ни в коем случае не изменяй своего решения», — добавил Рон. «Тем более, что оно приносит нам так много пользы». Гермиона гордо прошла мимо, задрав нос к потолку. В тот день мне было нелегко сосредоточиться на уроках. Мои мысли все время уносились то наверх, в спальню, где под кроватью лежала его новая метла, то на площадку для квиддича, где мне предстояло тренироваться сегодня вечером. За ужином я не ел, а буквально проглатывал еду, даже не замечая, что именно глотает. Потом вместе с Роном помчался наверх, чтобы наконец распаковать Нимбус. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Рон, не в силах оторвать глаз от открывшегося им чуда. Даже я, хотя не разбирался в метлах, был впечатлен. Отполированная до блеска ручка из красного дерева, длинные прямые прутья и золотые буквы Нимбус 2000, словом, метла была просто загляденье. Когда до семи оставалось совсем немного времени, я вышел из замка и пошел к площадке для квиддича. Оказалось, там был целый стадион. Ничего подобного я никогда не видел. Ряды сидений располагались куда выше, чем на обычном стадионе, для того чтобы зрители могли отчетливо видеть, что происходит в воздухе. На противоположных концах поля стояло по три золотых шеста с прикрепленными сверху кольцами. Шесты с кольцами напомнили мне пластмассовые палочки, с помощью которых дети маглов надувают мыльные пузыри. Только эти шесты были высотой по 20 метров. Мне так сильно захотелось снова оказаться в воздухе, что я, не став дожидаться Вуда, оседлал метлу, оттолкнулся и взмыл в небо. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Для начала я спикировал в одно из колец, поднялся вверх через другое, а потом стал носиться взад и вперед над полем. Метла Nimbus 2000 молниеносно реагировала на малейшее мое движение, делая в точности то, чего я хотел. «Эй, Поттер, спускайся!» На стадионе появился Оливер Вуд с большим деревянным футляром под мышкой. Я приземлился рядом с ним. «Прекрасно!» – закивал Вуд. Глаза его горели. «Теперь я понимаю, что имела в виду профессор МакГонагалл. Ты действительно словно родился в воздухе. Сегодня я просто объясню тебе правила, а затем ты начнешь тренироваться вместе со сборной. Мы собираемся три раза в неделю». Он открыл футляр. Внутри лежали четыре мяча разных размеров. «Отлично», — подытожил Вуд. «Итак, правила игры в квиддич достаточно легко запомнить, хотя играть в него не слишком просто. С каждой стороны выступает по 7 игроков. Три из них – охотники. Охотников трое», – повторил я, глядя, как Вуд достает ярко-красный мяч, по размерам напоминающий мяч для игры в футбол. «Этот мяч называется квоффл», — пояснил Вуд. «Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание — 10 очков». «Понял, охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в кольцо», — повторил я. «Значит, квиддич — это нечто вроде баскетбола на метлах и с шестью кольцами. А что такое баскетбол?» — с любопытством спросил Вуд. «Да так, ничего особенного», — быстро произнес я. «Затем, у каждой команды есть вратарь», — продолжил Вуд. «Я — вратарь команды Гриффиндора. Я должен летать около наших колец и мешать сопернику забросить в них мяч. Три охотника, один вратарь», — четко подытожил я, потому что не собирался упускать ничего из того, что мне рассказывает Вуд. «И они играют мячом, который называется квоффл». «Все ясно, я понял. А эти зачем?» Я кивнул на три мяча, оставшихся лежать в футляре. «Сейчас покажу», — пообещал Вуд. «Возьми это». Он протянул мне небольшую биту, немного напоминающую ту, которой играют в крикет. «Сейчас ты увидишь, что делают на поле загонщики», — пояснил он. «Кстати, эти два мяча называются бладжеры». Вуд говорил о двух мячах из сине-черного цвета. По размерам они чуть уступали квоффлу. Мячи лежали в футляре в специальных углублениях и были прихвачены эластичными лентами, наверное, чтобы не выпали из своих гнезд при транспортировке. Мне показалось, что сейчас мячи пытаются подпрыгивать, растягивая держащие их ленты. «Отойди», — предупредил Вуд. Он встал на колени сбоку от ящика и сдвинул резинку с одного из мячей. В ту же секунду черный мяч взлетел высоко в небо, а потом ринулся вниз, похоже, целясь прямо в мою голову. Я взмахнул битой, мне совсем не хотелось, чтобы мяч сломал мне нос, и сильным ударом послал его вверх. Мяч со свистом взмыл в небо, а потом обрушился на Вуда. Тот, дождавшись, пока стремительно падающий с небес мяч окажется совсем близко, в хитроумном прыжке умудрился накрыть мяч сверху и прижать его к земле. «Видишь», — выдохнул Вуд и с трудом засунул сопротивляющийся мяч обратно в футляр и закрепил его эластичными лентами. «Бладжеры на огромной скорости летают по полю, пытаясь сбить игроков с метел. Поэтому в каждой команде есть два загонщика. В нашей команде это близнецы Уизли. Их задача заключается в том, чтобы защитить всех нас от бладжеров и попытаться отбить их так, чтобы они полетели в игроков противоположной команды. Таким образом, ты точно все запомнил? Трое охотников пытаются забросить мяч в кольца, вратарь охраняет эти кольца, загонщики отбивают бладжеры», — без запинки выпалил я. «Отлично», — похвалил Вуд. Начал я, надеясь, что его вопрос прозвучит так, словно задан как бы между прочим. «А бладжеры еще никого не убили?» «В Хогвартсе?» «Нет», — не слишком обнадеживающе ответил Вуд. «Пару раз случалось, что бладжер ломал игроку челюсть, но не более того. А теперь пойдем дальше. Последний член команды – ловец, то есть ты. И тебе не надо беспокоиться ни о квоффле, ни о бладжерах. Пока они не пробьют мне голову», — не удержался я. «Успокойся, Уизли прекрасно справляются со своей задачей, они сами как бладжеры, только в человеческом обличье». Вуд запустил руку в футляр и вытащил последний, четвертый мяч. По сравнению с предыдущими он был совсем крошечный, размером с большой грецкий орех. Он был ярко-золотого цвета, по бокам у него были трепещущие серебряные крылышки. «А это, — сказал Вуд, — это золотой снитч, самый главный мяч в игре. Его очень тяжело поймать, потому что он летает с огромной скоростью, и его сложно заметить, как раз ловец и должен его ловить. Тебе нужно постоянно перемещаться по полю, чтобы поймать его, прежде чем это сделает ловец другой команды. Команда, поймавшая снитч, сразу получает дополнительные 150 очков, а это практически равносильно победе. Именно поэтому против ловцов часто применяют запрещенные приемы. Матч заканчивается только тогда, когда одна из команд поймает снитч, так что он может тянуться веками. Кажется, самая долгая игра продолжалась 3 месяца. А так как команды играли без перерыва, то игроков приходилось постоянно заменять, чтобы те могли хоть немного поспать. «Ну, есть вопросы?» Гарри покачал головой. Он отлично понял, что должен делать на поле. Проблема заключалась лишь в том, как это делать. «Со снитчем мы пока практиковаться не будем». Вуд аккуратно положил золотой мячик обратно в футляр. «Уже слишком темно, мы можем его потерять. Давай попробуем вот с этим». Он вытащил из кармана несколько мячиков для обычного гольфа. Уже через несколько минут мальчики поднялись в воздух. Вуд начал кидать мяч за мячом, посылая их с максимальной силой и в самых разных направлениях, чтобы я учился их ловить.